24. Незадолго до новогодних праздников в педагогическом училище кончился уголь. Из сарая выгребли последние остатки горючей пыли, всего лишь 2,5 мешка. В трудном положении оказался весь поселок. В угольных копях, расположенных на другом берегу лимана, сломался подъемник. По утрам, когда Ринтен с товарищами шел на занятия, над трубами домов уже не слался густой жирный угольный дым, а лишь виднелись тоненькие струйки еле видимого дымка. Трактор возил топливо только в детские ясли. Для того, чтобы наполнить 5-тонные сани, 5 грузчиков на своих спинах тащили угол по наклонному стволу шахты от самого забоя на поверхность земли. В холодном общежитии стало совсем морозно. Вокруг остывшей железной печки уже никто не собирался. В комнатах было непривычно светло. На стенах и на потолке сверкал, отражая электрический свет, ледяной иней. В классах писали только карандашами. Саше Гольцеву пришлось прекратить утреннее обтирание снегом. «Ничего», — подбадривал Саша товарищи, «в блокаду было хуже. Теперь ерунда, всего на несколько дней. Еда есть, в небе тихо, радоваться надо». «Эх, забраться бы сейчас в теплый меховой полог», стуча зубами, мечтательно говорил Каин. «Горит жирник, а над ним поет свою песню горячий чайник. Благодать!» А все-таки крепко обидел бог Чукчий, поселив их в таком холодном месте. Подавал свой голос из-под груды, наваленной на одеяло одежды, Ринтен. «По-разному действует холод на людей», — ехидно замечал Каин. «Одни даже становятся религиозными». Пар от дыхания поднимался над каждым говорящим. «Попасть бы сейчас куда-нибудь в Африку и пожариться на солнце», — продолжал Саша. «А ведь самое интересное в том, что какой-нибудь изнывающий от жары африканец смотрит на карту и думает, неплохо было бы отдохнуть от зноя где-нибудь на Чукотке, скажем, в общежитии Вьенского педагогического училища», — говорит Ринтен, примериваясь, как встать с кровати, чтобы моментально натянуть на себя одежду. После завтрака, на котором единственным горячим блюдом был чай, ребята расходились по классам. Сидели одетые в шапках и рукавицах. Во время перерывов в коридорах училища было так же шумно, как и в начальной школе. Ребята играли в чехарду, таскали на себе товарищи, устраивали борьбу. Трудно было девушкам. Они мерзли быстрее, и некоторые из них уже простудились. Заболевшие лежали в холодной комнате, и только пар от дыхания над их головами показывал, что под грудой одеял лежат живые существа. Ринтен смастерил несколько жирников, но, к сожалению, в Йене не было ни капли нерпичьего или моржового жира. Керосин же через несколько минут вспыхивал. Слегла в постель и Тамара Вагулова. Она крепилась до последнего. Однажды утром не поднялся со своей постели Саша Гольцев. Не помогли ему ни снежные обтирания, ни ежедневная гимнастика. «Если бы не блокада», — сказал он, обдавая горячим дыханием Ринтена, — «я бы выдержал». В этот день после уроков директор собрал в своем кабинете педагогов, комсомольский комитет и старшеклассников. «Отдел народного образования разрешает прекратить нам занятия. Средняя школа и школа колхозных кадров с завтрашнего дня не занимаются. Больных мы соберем в одну комнату и будем обогревать ее примусом». Сообщение директора встретили без особого энтузиазма. Все молчали. Ринтен поднял руку. Он не был любителем выступать на многолюдных сборищах, но сейчас молчать не мог. Директор кивнул ему головой. Ринтен встал. На него посмотрели с недоумением. Что тут митинговать, когда положение такое трудное? «Я слышал», — начал тихо Ринтен, «что вчера работники окружной конторы связи собрались в угольные копи и за день нагрузили 3-тонные тракторные сани. Почему бы нам не последовать их примеру?» «Правильно», — одобрил его Кайон. «Мы достаточно взрослые люди. Вот давайте считать. Нас наберется человек 30 здоровых, крепких ребят. Если каждый вынесет на поверхность хотя бы 40 килограммов угля, то один рейс — тонна угля». Директор постучал карандашом по настольному стеклу. «Я уже думал об этом», — сказал он. «Но у нас нет трактора. Трактор выделяют только по личному распоряжению председателя окружного исполнительного комитета». «Так надо попросить его», — сказал Ринтен. «Вот в том-то и дело, что он уже мне отказал», — с горечью сказал директор. «Ну, тогда мы сами к нему пойдем», — твердо заявил Кайон. «Как-нибудь с ним договоримся». Было решено с завтрашнего дня занятия в педагогическом училище прекратить. Двадцать пятое. Ринтен и Кайон оба были здесь впервые. В длинный коридор выходили одинаковые, обитые черной клеенкой двери. Под ногами расстилалась мягкая ковровая дорожка, заглушавшая шаги, как пушистый, только что выпавший снег. На каждой двери за стеклом золотистыми буквами было написано название отдела. «Председатель Чукотского окружного исполнительного комитета депутатов трудящихся». Прочли ребята на одной из дверей и остановились. «Здесь», — шепотом произнес Кайон. Поспорили, кому первому входить. Договорились входить вместе. Кайон постучал. «Войдите», — раздался женский голос. Ребята удивленно переглянулись, и Кайон решительно толкнул дверь. В комнате, куда они вошли, За столом сидела молодая женщина в шубе и пуховой шали –